Шарль все помнил. «И все это он, этот Поль. Ты даже не представляешь, как я радовалась, глядя на нее. Думала про себя. Наконец-то жизнь отдает ей должное. Она это заслужила. В тот момент я уволилась. Как раз из-за мужа. Он пошел на поправку, и, затянув пояса, мы уже могли обходиться без моей зарплаты. И потом дочь ждала ребенка. Анук вернулась, в общем, все решила. Пора бросать это дело и заняться семьей. Родился Гийом, я снова стала жить, как нормальные люди. Без стрессов, без дежурств, не сверяясь с календарем всякий раз, когда куда-либо приглашают, без всех этих запахов. Подносы с едой, дезинфицирующие средства, кофе, кровь, лекарства. Все это я променяла на прогулки в сквере и пачки печенья. С Анук мы почти не виделись. Время от времени созванивались. Все шло хорошо. А потом однажды ночью она позвонила мне и стала говорить что-то невнятное. Единственное, что я поняла, она опять пьяна. На следующий день я поехала к ней. Он написал ей письмо, которое она никак не могла понять. Просила, чтобы я прочла его и объяснила. Что он там говорит? Что говорит? Он ее бросает или не бросает? Она была просто убита. Я прочитала это. Покачала головой. Это дерьмо, приправленное всяческой тарабарщиной и заумью из лексикона психиатров. Вроде бы как все деликатно, сплошь красивые слова. Ну, как бы достойно, благородно, но на самом деле просто подлость. «Так что? Что?» — молила она. «Что все это означает? Как ты думаешь, со мной-то что?» Что я могла ей сказать? «Тебя просто нет. На, погляди. Ты больше не существуешь. Он настолько тебя презирает, что даже не считает нужным нормально объясниться». «Нет, я не могла». Я просто обняла ее, и тогда, конечно, она поняла. «Знаешь, Шарль, я 100 раз это видела и никогда этого не пойму. Почему люди, которые блестяще выполняют свою работу и объективно делают столько добра, в обычной жизни оказываются просто подонками? А как это возможно? Где, в конце концов, где она, их человечность?» Я пробыла с ней весь день. Боялась оставить одну. Была уверена, что она в лучшем случае напьется до бесчувствия, а в худшем... Умоляла пожить немного у нас, в комнате девочек. Мы не будем ее беспокоить. Она высморкалась как следует, заколола волосы, утерла глаза, подняла голову и улыбнулась мне какой-то жуткой, застывшей улыбкой. В жизни никогда такого не видела. А ведь ей было в тот момент... Ладно, не будем об этом. Она постаралась растянуть ее надолго, эту свою улыбку. И, провожая меня, уверяла, что я могу спокойно ехать, и ничего такого она не сделает. Что с ней похлеще бывало, и теперь ее голыми руками не возьмешь. Я сдалась, но с условием, что могу ей звонить в любое время дня и ночи. Она рассмеялась и сказала «Ладно». И добавила, что я настоящая зануда. И действительно, она держалась. Я была поражена. В то время мы стали видеться чаще, я очень внимательно к ней приглядывалась. Белки глаз были нормальные, от пальто, которое я вешала, сама не пахло, никаких признаков она не пила. Молчание. Теперь я думаю, что именно это и должно было бы меня насторожить. То, что я тебе сейчас скажу, это ужасно, но на самом деле, пока она пила, это означало, что она живет и хоть как-то, не знаю, борется, что ли. Знаешь, я столько всего тут передумала. А потом она вдруг сказала мне, что увольняется. Я как с неба свалилась. В тот день, я хорошо его помню, мы были с ней в чайной, потом прошлись по Тюльри. Была прекрасная погода, мы шли под ручку, и тут она объявила: «Все, я бросаю работу». Я замедлила шаг и долгое время молчала, ожидая продолжения. «Я ухожу, потому что...» «Или я ухожу из-за того, что...» Но нет, больше она ничего не сказала. «Почему, Анук? Почему?» — в конце концов выговорила я. «Тебе же всего 55. Как же ты будешь жить? На что?» А думала прежде всего, для кого и для чего. Но не решилась сказать это прямо. Она ничего не ответила, вот так. Потом раздался шепот. «Все. Они все меня бросили. Один за другим. У меня осталась одна только больница, понимаешь? И вот тут первой должна уйти я. Иначе я знаю, я этого не переживу. Чтобы хоть что-то в моей поганой жизни не причинило мне боль. Вот ты только представь, как меня будут провожать на пенсию. — ухмыльнулась она. «Забираю подарок, целуюсь со всеми. И что потом? Куда иду? Что делаю? Помираю». Я не знала, что ответить, но это было и неважно. Она уже влезла в заднюю дверь автобуса и прощалась со мной через окно. Сильви поставила стакан на стол и замолчала. «А потом?» — рискнул Шарль. «Это конец?» «Нет. Но на самом деле да». Извинилась, сняла очки, оторвала кусочек бумажного полотенца и испортила весь свой макияж. Шарль встал, отошел к балкону, на сей раз повернулся к ней спиной и вцепился в перила, как в леера. Ему хотелось курить? Не решился. В этом доме человек переболел раком. Может, это и не было связано с курением, но как знать? Посмотрел на видневшиеся вдалеке башни и снова стал думать о тех людях в Ренне. Тех, кто никогда ее не любил. Не называл настоящим именем. Кто сделал ее ущербной, неполноценной пьяницей. Кто протягивал к ней руки только для того, чтобы взять ее деньги. Те самые, которые она зарабатывала, запрещая больным умирать, пока Алексис сам застегивал портфель и вешал ключ на шею, но благодаря которым, и за это им большое спасибо, одним, особенно тоскливым вечером, Ну-Ну удался потрясающий спектакль импровизация. «Ну, кончай, сокровище, переживать из-за этих кретинов! Кончай сейчас же! Чего от них еще ждать, а?» И, пошарив на кухне в поисках нужной ему бутафории, всех их изобразил. «Ну, прямо как живых!» Папаша ругается, мамаша его утешает. Старший брат дразнится, младшая сестра шепелявит. Дед заговаривается, а старая тетка тешет спину после банок. А старый дядька пукает. И собака тут, и кошка, и почтальон, и мсье Кюре. И даже сельский полицейский, одолживший трубу у Алексиса. И это было так весело, словно мы и правда отужинали в семейном кругу. Он вдохнул поглубже бульварной свежести и... Господи, как же он не любил это слово... сформулировал то, что мучило его последние полгода. Хотя нет, вот уже 20 лет. Я тоже такой. Какой? Я тоже ее бросил. Да, но ты же очень ее любил. Он обернулся, и она добавила, при этом на лице ее появилась насмешливая ямочка. Не знаю, почему я, собственно, сказала «очень». Это было так заметно? Забеспокоился наш постаревший мальчик. «Нет-нет, успокойся. Почти что нет. Примерно как наряды Ну-Ну». Шарль опустил голову. От ее улыбки у него зачесались уши. «Знаешь, я не решилась прервать тебя, когда ты сказал, что Ну-Ну был ее единственной любовью, но в тот день на кладбище, когда я увидела эти оранжевые буквы, точно салют среди всего этого скорбного уныния, я поклялась себе больше не плакать, но, признаюсь, не выдержала». Потом на соседнюю могилу пришла эта жуткая женщина и завелась. Она, мол, видела того негодяя, который все это сделал, просто стыд и срам. Я ничего не ответила. Что она понимает, старая корга? Но про себя подумала. Этот негодяй, как вы говорите, был любовью всей ее жизни. Ты только не смотри на меня так, Шарль. Я уже сказала тебе, не хочу больше плакать. Хватит с меня. И вообще, не такими бы она хотела нас видеть». Она взяла еще один носовой платок. «Она носила твою фотографию в кошельке, говорила о тебе постоянно и только хорошее. Говорила, что ты единственный мужчина в мире, и тут уж, конечно, бедный Ну-Ну не в счет, кто относился к ней по-человечески. «Какое счастье», — говорила она, — «что я встретила его. Это примирило меня с остальными. Говорила еще, что если Алексис все же выпутался... то только благодаря тебе, потому что, когда вы были маленькими, ты заботился о нем лучше, чем она. Ты всегда помогал ему делать уроки и готовиться к выступлениям, и не будь тебя, неизвестно еще, до чего бы он докатился. И весь их сумасшедший дом только на тебе и держался». «И одно только», — добавила она. «Что?» Приводило ее в отчаяние. «Это то, что вы поссорились». Молчание.